Наше ремесло. Сеньору Готце тоже нравилась дружба старого резчика. Я слышал, как он сказал однажды: «Меня зовут молчаливым и даже отшельником, потому что я часто молчу и избегаю людей. Однако это происходит не от моей злобы или мрачности моего характера, ведь я очень склонен к шуткам и веселым безумствам, а от того, что мои знакомые слишком серьезны, тупы и не любят шуток. С ними я чувствую себя в оковах, зато у вас на чердаке дядя Джузеппе, где в окно видны легкие купола Венеции, где в шкафу живут чудесные деревянные человечки, чистые создания фантазии художника. Мне дышится легко. Я снова чувствую себя поэтом. Кто сказал, что для писания стихов достаточно знать поэтические правила и законы логики? Прежде всего для этого нужно легкое сердце, мой друг». Сеньор Готце часто сиживал у нас на табурете, обхватив руками свои костлявые колени, и рассказывал нам разные истории о деревянных актерах. Я перескажу вам кое-что из его рассказов, чтобы вы знали, какое древнее и какое почетное наше ремесло. Ремесло кукольника. Марионетки явились на свет в древние времена, может быть, 3, а может быть, 4 тысячи лет назад. Давным-давно на острове Крит в Эгейском море жил искусный резчик и механик Дедал. Это он выстроил критскому царю Миносу огромный дворец-лабиринт, в котором было столько зал, дворов и переходов, что, войдя в него, можно было заблудиться и никогда уже не найти дороги обратно. Дедал вырезал из дерева удивительные статуи. Они ходили, протягивали руки, поводили большими черными глазами. Он раскрашивал их лица белилами и румянами, одевал их в пурпурные и шафранные ткани и в серебряные доспехи. Они были прекраснее живых людей и вселяли в народ восторг и ужас. Дедал замыслил бежать от царя Миноса. Он сделал себе и своему сыну Икару крылья, слепленные из воска и птичьих перьев. Отец и сын полетели за море. В пути Икар поднялся слишком близко к солнцу. Воск растопился от жары, перья развеялись по ветру. Он упал в море и утонул. А Дедал благополучно перелетел на чужой берег и пошел скитаться по разным странам. Он вырезал из дерева маленькие фигурки. Они могли бегать, танцевать и представлять человеческую жизнь. Их приходилось держать на привязи или запирать в ларцы, иначе они сами собой приходили в движение и убегали. Дедал стал желанным гостем и в царских дворцах, и в пастушьих хижинах. «Это сказка», — сказал сеньор Готце, — «но в каждой сказке скрыто зерно истины. Марионетки действительно родились на свет давным-давно, и тот, кто их выдумал, был остроумным человеком. Во всех городах Древней Греции были театры. Кукольники назывались тогда невропастами. Это значит управляющие нитями. Неврос по-гречески — нить, а пасти — тянуть». Великий философ Греции Сократ подолгу простаивал перед уличными балаганами, любуясь на кукольные представления, а его ученик Платон уверял, что люди похожи на марионеток, страсти тянут их в разные стороны, как нити, тянут марионетку, но человек должен подчинять свою волю только одной нити — золотой нити разума. У древних римлян было еще больше кукольных театров, чем в Греции. Живые римские актеры представляли на площади веселые комедии. Маленькие деревянные актеры подражали им на своих крошечных сценах. Тогда родились комические маски. Буян и забияка Маккус, которого мы теперь зовем Пульчинеллой, добряк и простофиля Паппус, теперешней Панталоне, плутоватые слуги Дзанни — это наши Орликин и Бригелла, и лукавая служанка Цитерия, по-нашему — Коломбина. Прошли века. Пал Древний Рим, изменилась жизнь, изменились люди. Мы мало похожи на древних римлян. Мы носим не сандалии, а башмаки с пряжками. Но кое-что осталось от старины. Веселые герои древних комедий все так же забавляют нас и будут забавлять, пока итальянский народ не разлюбит шуток, забав и чудесных приключений. Итальянские марионетки считаются лучшими во всем мире. Помни об этом, мальчик, когда вырезаешь своих кукол. И не посрами свою родину. Я помнил об этом. Я помнил все, что рассказывал сеньор Гоцци. И у меня голова шла кругом от всех этих удивительных историй. Подумать только. Уже тысячи лет тому назад люди делали марионеток и любовались на их представления. Но откуда сеньор Гоцци узнал об этом? — А ты умеешь читать, мальчик? — Нет. — Дядя Джузеппе, почему же вы не учите его грамоте? С того дня дядя Джузеппе начал учить меня читать по книгам, которую он переплетал для сеньора Гоцци.